Я неторопливо умылась, убеждаясь, вокруг глаз красные пятна, нос распухший, как у клоуна. Клоун, дурочка в руках Паулу. Так и есть. Уже стемнело. Насколько смогла, я привела себя в порядок, поцеловала отца на прощание и ушла, чтобы попытаться восстановить то, что осталось. Я никогда не чувствовала ничего хуже этой жалости к себе. На мобильнике высветилось 5 пропущенных звонков от Паулу. «Черт возьми», — подумала я, открывая Uber. Приложение пискнуло, сообщив предполагаемое время прибытия машины через 6 минут. Сунув телефон в карман, я почувствовала чье-то прикосновение к плечу. Я едва поверила своим глазам. В джинсах, розовой классической рубашке и с улыбкой говнюка на лице, в нескольких сантиметрах от меня, стоял Григорио. «Тяжелый день, а, принцесса?» Я тяжело сглотнула, настолько не веря в происходящее, что даже не смогла отреагировать. Лишь жалко попыталась вытереть слезы. Он сильно схватил меня за руки, его ногти впились мне в кожу. «Думаешь, только ты получаешь то, что хочешь, Вероника?» Я слежу за тобой со вчерашнего дня. Я видел лицо той суки, которой ты дала стряхнин. Что бы ты ни затеяла, я все разрушу. Ты дерьмовый полицейский, фальшивка. Отпусти руку. Сделай что-нибудь со мной, и тебя линчуют на площади, ты мерзкий некрофил, и не найдется ни единой дыры, в которую ты смог бы заползти. Нет проблем. Я тоже могу тебя поджарить. Ты дочь-суицидница. Коррумпированного отца. Мне уже известна вся схема. У меня было целое утро для изучения. Твой босс изрядно облажается, узнав о твоих незаконных расследованиях, и ему придется объясняться по поводу инспектора Жулио Торреса, живого-здорового. Он не в курсе, что мой отец — овощ. Полагаю, ты маловато раскопал. За отца я опасаюсь меньше, чем за себя. Он заключил сделку о признании вины. Он чист перед законом, что, впрочем, тебя не касается. На мгновение Григорио заколебался. Его угроза превратилась в дым. Тем не менее он огрызнулся. «Осторожно, принцесса. Когда забираешь у человека все, ему больше нечего терять. Сообщишь обо мне в соцсетях, и я уничтожу тебя, прежде чем твой пост наберет 100 лайков». Я хотела плюнуть ему в лицо, но сдержалась. Мне от тебя потребуется еще одна услуга, вероятно, в ближайшие несколько дней. Как только ты сделаешь то, о чем я попрошу, без лишних вопросов, я вручу тебе твое мерзкое маленькое видео и оставлю в покое. Честное слово. Честь — это херня. Хочешь совет, принцесса? Постарайся действовать быстро. Не забывай, что я тоже могу покончить с твоей идеальной маленькой жизнью по волшебству. «Отстань от меня, сука!» Глава 29. В зеркале лифта отражалась разбитая Вероника с опухшими глазами, опущенными плечами и сухими волосами, словно болото новостей высосало всю мою жизненную энергию. Удивительно, как жизнь всегда может стать хуже. После того, как все перевернулось с ног на голову, неужели этот обезумевший Казанова действительно думает, что имеет право угрожать мне? В глубине души этот ублюдок понятия не имеет, во что ввязывается. Но я-то знала. Мир наркоторговли и коррумпированности органов правопорядка — гидра с многими щупальцами, и сам он вполне может пострадать, если сунется в это осиное гнездо и заявит, что мой отец жив. В любом случае, это не моя проблема. Григорио самостоятельно вычислит вес моего ящика Пандоры. Я сунула ключ в замок, глядя на закрытую входную дверь. Я чувствовала себя опустошенной. На грудь словно положили наковальню. Я понятия не имела, как вернуться к своей идеальной маленькой жизни. Глубоко вздохнув, я открыла дверь и закрыла глаза. Не услышав никакой реакции, поняла, что комната пуста, и вошла внутрь, испытывая странное облегчение. швырнула свою тысячекилограммовую сумку на первое попавшееся место и по привычке посмотрела мобильник. Никаких новых звонков ни от Карваны, ни от Нельсона, ни от Паулу. С трудом передвигая, словно налитые свинцом ноги по коридору, я прошла к детской. Дети спали в полумраке крепким сном, невинные, еще не погрузившиеся в человеческое дерьмо взрослых. Плавки, шапочка и халат Рафы уже были сложены на стуле и готовы к следующему важному дню. В его возрасте цели действительно краткосрочны, но мы их не ценим. Я подошла, чтобы поцеловать детей в лоб, но застыла в нескольких сантиметрах. Я не отношусь к типичным мамочкам, не обожествляю своих детей и не умираю от нужды в них. По какой-то причине я не чувствовала себя вправе целовать их той ночью, словно вместе с браком умерло и материнство. Растянувшись на нашей кровати, Паулу щелкал по каналам кабельного телевидения, до пояса укрывшись простыней. При виде меня он вскочил, распахнув нежные объятия. «Чу, я соскучился. Я ждал тебя, чтобы мы добили это вино». Что касается убийства, я подумывала вовсе не о вине. Устало улыбнувшись, я отстранилась от его жаждущих поцелуя губ. «Не сегодня, я измотана». Я едва могла смотреть на его лицо. Ускользнув в ванную, заперла дверь и разделась. Неутомимый Паулу дважды легонько постучал и чувственно проговорил. «Впусти меня». Я даже не стала отвечать. Стерла жалкие остатки макияжа, все еще покрывавшие мое лицо, и включила кипяток. Нырнула под душ с головой, молясь, чтобы моя душа тоже очистилась. Даже хорошо, что кожа горит, причиняя некоторую физическую боль, вдобавок к душевной. Пар создавал дымку, мешавшую мне смотреть в зеркало, и потому настойчивый голос Паулу за дверью казался далеким и призрачным. «Ты в порядке, Веро?» — спросил он, когда я через несколько минут вышла из ванной, закутанная в полотенце. «Ты выглядишь странно. Случилось что-то из ряда вон?» «Случилось, Паулу. Случилось, что ты сунул свой толстый член в эту блондинистую корову Карлу много лет назад. А я сижу здесь, кроткая, ничего не знающая, — хотелось мне сказать. Но я проговорила только: ничего, дорогой, все в порядке. Сейчас не время противостоять ему, даже если б мне этого хотелось. Сочетание разочарования и гнева порой плохо сказывается на принятии решений. Паул узнал меня достаточно хорошо, чтобы не купиться на такую элементарную ложь. «Давай поговорим, Веро». «Я просто устала, Паулу», — сказала я. «У меня больше не получалось называть его тигрой. Столько всего творится. Бумажки, пропавшие без вести. Завтра и в воскресенье встречаемся с командой в полицейском участке. Все как обычно, ничего личного». «Ты будешь работать в выходные? А как же чемпионат Рафы?» «Ни за что не пропущу отборочные туры сына, не волнуйся. Но потом мне придется бежать в участок. Вот такие выходные, да?» Краем глаза я наблюдала за его реакцией. Он выдавил улыбку, пожав плечами и слегка склонив голову влево. «У меня в воскресенье тоже скучная встреча», — сказал этот ублюдок. «И, может быть, мне придется провести следующую неделю в Рио, чтобы закончить дело с клиентом. По крайней мере, не только у тебя работа непредсказуема, Веро». «Ну, конечно. На следующей неделе он собирается ударно потрудиться с Карлой». Когда я возвращалась в ванную, уже в ночной рубашке, передо мной мельком проскользнула сцена, в которой я в безумии бегу в детскую комнату, выхватываю из футляра тупые ножницы, которые дети используют для школьных заданий, и отрезаю член Паулу.